Сегодня был прямо день новых открытий. Зайдя внутрь, я увидел лестницу, что вела вниз. Спустившись в подвальное помещение, я окунулся в непроглядную мглу. Я ничего не мог разглядеть. Вытянув руку вперед и призвав магию огня, я окутал свое предплечье пламенем. Благодаря собственному источнику света, я смог внимательно изучить подвал. Он был полупустым. Конечно, если не считать мумифицированных тел, что располагались вдоль широкой стены. Какое же все-таки это странное место. Внимательно разглядывая мертвые тела, я остановился около одного из них. Мой взгляд зацепили часы, которые были на мертвеце. Они были разбиты, но мне даже не нужно было пристально в них всматриваться, чтобы понять, кому именно они принадлежат. Это были часы младшего сына господина Ву. В документах СМБ было написано про них. Когда Дык Пон давал показания, он подробно рассказал, что было на его сыне, когда тот пошел в башню. И эти часы были из тех вещей, которые были при нем. Может, конечно, совпадение. Ведь многие носят часы одной и той же марки. Да и, могло же быть такое, что еще одним человеком с ним мог оказаться маг, который ходит в башню. Но судя по росту, который также был указан в документах, это мало походило на совпадение. В любом случае проверить сейчас я это не мог, а вот взять мертвеца с собой – легко. К счастью, у сумки системы не было ограничений. Нельзя было перетаскивать только живых существ. Я пробовал, не получилось. А вот с мертвыми легче. Поэтому, забросив тело в сумку, я направился искать выход. Спустя несколько часов, пока я вновь бродил по этажам, внимательно изучая каждый из них, я не смог найти другого выхода, кроме того, откуда пришел. Я снова оказался в пещере. К счастью, в этот раз, мне удалось найти выход из нее. Не без труда, конечно, но я смог это сделать, призвав систему и отследив, где сейчас находится сестра. Да, сделал я это не для того, чтобы отыскать ее, а понять, где я сам сейчас нахожусь. Связь в пещере не ловила, поэтому картами из интернета воспользоваться не мог. Так что, система пришла на помощь вовремя. Я вышел на улицу. Как оказалось, был на окраине города. Даже не так, я был за его пределами. Все страннее и страннее. Когда связь, наконец-то, словила. Первое, что я сделал, набрал начальника охраны господина Ву. Перед тем, как распрощаться с ним, он сказал, что могу связаться в любое время, если понадобится помощь. Сейчас же она мне была необходима. Сам я вряд ли доберусь обратно до города. Тратить магию не хотелось, так почему бы не воспользоваться шансом перемещения естественным путем, на машине. Мужчина ответил мне сразу. Я рассказал ему, что нашел тело в башне и предположительно, это сын господина Ву. Однако предупредил, что нужно будет это проверить. Он не стал ничего уточнять, только спросил, где я нахожусь и сказал, что скоро приедет за мной и за телом младшего сына Дыкпана. После того, как я повесил трубку, решил еще раз осмотреть тело сам, пока было время. Достав из своей системной сумки мертвеца, я оглядел его со всех сторон. Судя по отсутствию нескольких ребер и сломанным костям в некоторых местах, парень явно умер насильственной смертью. Более того, он сильно мучился перед тем, как умереть. Даже жаль его. Впрочем, как и всю семью господина Ву, через несколько часов за мной приехал начальник охраны. Увидев тело, что было рядом со мной, он долго всматривался в него, а после невольно сглотнул. В глазах была какая-то пустота и безнадега. Однако на лице сохранял эмоции спокойствия и хладнокровности. «Я помогу вам добраться до дома», — поклонился он мне и указал в сторону машины. А тело, удивленно приподнял я бровь, он указал в сторону. Приглядевшись, я увидел несколько красных фургонов, откуда выходили люди с белыми чемоданами. «Я вызвал бригаду специалистов», — произнес он. «Вам не о чем беспокоиться. Пройдемте». Кивнув в знак согласия, я проследовал за ним. Я был дома к обеду, однако ощущение, что проходил в башнях весь день до вечера, слабость очень сильно давила на плечи. Как только я прошел к себе в комнату, то тут же тяжело опустился на диван и выдохнул. Сестры дома не было. Если верить карте, девушка была в центре Сеула, в кафе, но нужно отдать ей должное, она хотя бы предупредила меня в этот раз, отправив смс-ку, которая пришла с запозданием. Я достал один из артефактов и начал его разглядывать. Да, это точно был тот самый артефакт, за которыми так охотился Саджин. Завтра проходит последний день фестиваля, а значит, совсем скоро мне предстоит сдать заключительный экзамен и выпуститься из академии. Тогда я смогу попасть в шпиль. И если верить куратору, эти штуки помогут пройти его без труда. Но все же, странные эти штуки. Что они делают? Для чего они нужны? Я не знал, а Чой никак не хотел поделиться этим со мной. Впрочем, надеюсь, что скоро все выяснится. Ну а пока, у меня в руках была еще одна загадка, которую я успел взять из секретной комнаты. Дневник. Достав его вместе с артефактами, я открыл первую страницу. Интересный факт. Знаете ли вы, что даже похороны, как и другие обряды жизненного цикла корейцев, обладают множеством условностей, важных для грамотного совершения обряда? Среди них есть и запреты. Есть запреты, связанные с людьми в трауре. Запреты, связанные с домом в трауре. Запреты, связанные с погребальными одеждами. И даже запреты, связанные с покойными, есть. Один из них, например, если переступить через покойного, то умрешь вслед за ним. Всем приятного чтения и хорошего настроения. Глава 19. Пробежав глазами по первым страницам, я подумал, что этот дневник является каким-то справочником. Половина информации, что была там дана, историческая сводка данных о башнях. Там не было подробно написано, откуда они появились и зачем нужны. Не было и указано, как и почему люди обрели магию. Хотя магам и посвящались отдельные строчки написанного, но ничего нового из этого я не узнал. Все, что было написано на первых страницах дневника, я и так прекрасно знал, благодаря интернету и выводам из исследований башен за много лет. Однако, бегая глазами по написанному дальше, взгляд зацепился за странные картинки. Если приглядеться, то они были похожи на те артефакты, что Саджун собирал в секретных комнатах. В тексте они были указаны, как ключи. Дело в том, что раньше все башни, от обычных до шпиля, были закрыты для магов. Чтобы попасть в них, нужно было воспользоваться этим самым ключом. Точно так же, как и проход на следующий этаж был не после зачистки предыдущего этажа, а после открытия с помощью ключа. Как именно раньше люди их находили, написано не было. Вот только со временем все изменилось. Обычные башни и пики, от первого до последних этажей, стали открыты людям. Чего нельзя было сказать про шпиль. До сих пор последние этажи так никому и не удалось открыть. Теперь, кажется, все становилось на свои места. Если ключи нужны для прохода на этаж, и это сохранилось в шпилях, тогда понятно, почему Чою они были так нужны. Более того, вот почему он намекнул мне на то, что эти артефакты пригодятся при походе в шпиль. Притом у этих ключей было несколько разновидностей. Одни нужны были для комнат, другие – для этажей. Видимо, исследование Чоя заключалось в том, чтобы разобраться, какой из них относится к той или иной классификации. Интересно, но больше мне было непонятно, чей это дневник и кем он был написан. Если это корейский, значит, описание велось не во время империи. Ведь в древности корейцы писали и говорили чисто на китайском. И еще, откуда эта информация известна Саджуну? У него тоже есть такой дневник, значит, он не в единственном экземпляре. Несмотря на то, что на некоторые вопросы я, наконец-то, смог найти ответ. Много загадок все еще оставались без ответа. Возможно, после прочитанного Саджун, наконец-то, даст мне больше информации, чем до сих пор. Во всяком случае, расскажет, откуда он все знает. Он был так уверен в существовании секретных комнат. Мало того, что они, действительно, существуют, так еще и оказались необходимы для прохода на верхние этажи шпиля. Даже странно, что никто до этого не искал их. Либо искал, но попытки были безуспешны. Хотя после повышения ранга многие легенды оставляют свою страну и пробуют свои силы в других башнях, на разных землях. К тому же многие строили бизнес именно за рубежом. Так что, ничего удивительного. Братик, внезапно прервал меня от чтения голос Джиу. Не думал, что ты так рано вернешься. Не отрываясь от дневника, продолжал я читать и размышлять над всем этим. Рано, удивленно вскинула бровь Джиу, а после стала пристально всматриваться в мою увлеченную фигуру, скрестив руки на груди. «Братик, а сколько, по-твоему, сейчас времени?» И тут я понял, что, кажется, совсем забыл про счет времени из-за чтения. Подняв голову и посмотрев на настенные часы, оказалось, что я так увлекся, что уже наступил вечер. Вот же, протянул я и почесал затылок. «Извини, не заметил. И чем же ты так увлечен?» С интересом попыталась заглянуть она в дневник, но я тут же захлопнул его прямо перед ее носом, отчего сестра насупилась. «Это тебя не касается», — со вздохом ответил я и убрал вещицу в ящик. «Лучше расскажи, есть ли что-нибудь новое?» Она задумалась, а после, с тяжелым вздохом, плюхнулась на диван рядом со мной. «Вообще ничего», — протянула Джиу. «Даже похищений новых нет. Может, их уже нашли и не стали оповещать по телевизору? Сама-то веришь в то, что что-то может ускользнуть от репортеров?» «Нет, но в последнее время из-за происходящего и того, что случилось с семьей Ше, сейчас все программы приостановили работу. Даже развлекательные стали показывать реже. Неужели?» – задумчиво спросил я. «Разве это для них не хуже? Они же вроде должны вернуть аудиторию, которую потеряли, а не растерять оставшуюся». «Да, но», – Джиу пожала плечами, – «финансирование-то совсем маленькое. Партнеры всех медиакомпаний сейчас внимательно наблюдают за рынком, поэтому и не хватает денег на дополнительные эфиры. А эти эфиры можно вести в интернете?» – поинтересовался я. «Можно. А что, и финансирование онлайн-трансляций будет в разы меньше? Так, тогда, почему они этого не сделали?» «Некоторые сделали, только вот выхлоп оттуда у популярных ТВ-каналов меньше, чем на телевидении. Все же, там пространство уже другими занято. Да, но они могли бы крутить интересные стримы со знаменитостями. Вряд ли им сейчас и на такое хватит», — снова пожала плечами сестра. «У семьи Ше все так плохо, даже хуже. Руби уже начала обгонять по рейтингу агентства и вырываться наверх. Еще немного и Ше Групп придет конец. Ставлю на то, что им недолго осталось. Ну, зато теперь злость той девушки с фестиваля, действительно, была оправдана. Неудивительно, что она так сильно ненавидела меня». Следующее утро началось с финальных выступлений на фестивале. Как обычно, у входа меня встретил Гван Сон. Суин и Юн Лана с ним не было. Видимо, ребята готовились к своему номеру, который был назначен под конец всего мероприятия. Юноша сразу направился со мной в сторону арены. Как оказалось, организаторы решили провести яркий и запоминающийся бой с финалистами состязаний по арене. В их числе был и я. Первый, с кем мне предстояло столкнуться, студент из Академии Хваран. Чем-то он мне напомнил Гван Сона. Ощущение, что он больше рассчитывал не на свою магию, а на силу. Кстати, он был из семьи и владел магией металла. Только вместо лезвий на руке, которые я украл, его тело полностью становилось железным. Ему бы не со мной соревноваться надо было, а с Чоем. Учитывая, что я заметил, как глаза моего товарища, сидевшего на трибуне и видевшего магию юноши, аж загорелись от нетерпения опробовать эту магию и на себе. Для моего огня же металл уже был совсем безвреден. Я мог подать такой напор пламени, что любой металл, даже самый стойкий к огню, например, вольфрам, сразу начинал плавиться. Так получилось и здесь. Хотя упорство этого парня восхитило даже меня. К тому же, в отличие от других участников, он не был высокомерным идиотом. Скорее, похож на деревенского простачка, который помешан на спорте. Ну точно, один в один Гван Сон. Странно, что они не братья. Всего было 16 участников. Из них, как в обычном соревновании, в финале должно было остаться двое. Уж не знаю, кто именно выпадет мне в конце, но на одном человеке я заострил свое внимание. Этот юноша был представителем Академии Дюхок, третий в рейтинге после Хварана и Гантхана. Звали его Хаятхи. Выглядел он максимально странно. Черная шляпа с длинным цилиндром. Под ее цвет длинный плащ. Сам худой настолько, что казалось, будто он скелет, которого обтянули кожей. Причем настолько белоснежный, что она светилась на солнце. «Хаятхи, какой странный парень», — произнес кто-то рядом со мной. «Слышал, что он и магией странной обладает», — фыркнул второй студент. «Но он не использовал ее на фестивале. Серьезно, он не пользовался магией и дошел до финала? Угу, от этого еще страннее. Даже пугает. Насколько же он силен? Да, теперь мне даже хотелось узнать, что это за тип такой и какая у него магия на самом деле. Что он из себя представлял? Я наблюдал за ним. Ощущал, что он, действительно, необычный тип. Более того, у меня аж холодок по коже прошелся от его вида. Сражался он против юноши с магией воды. И вот уже все приготовились к бою, как Тхи поднял руку и громко заявил: «Сдаюсь». Вокруг послышались оханья. Потом все начали перешептываться друг с другом, не понимая, что происходит. Но самым странным была реакция самого Хая. Юноша улыбался. Ощущение, что ему вообще было плевать на этот бой. Либо он настолько устал, что решил просто передохнуть, не знаю. Однако когда бой официально отменили, признав поражение Тхи, юноши направились в нашу сторону. Тхэ прошел мимо меня. На несколько секунд мне показалось, что он специально остановился позади меня и сверлил косым взглядом. Я обернулся. «От тебя мертвыми пахнет», — ухмыльнулся он. «Это сбивает». После чего он направился к выходу. Я не понял. Это он так намекнул на то, что я виноват в его поражении. И вообще, откуда он знает, что недавно я имел дела с мертвыми? Что вообще за странный тип? Мерзкий какой, фыркнул парень, который стоял рядом со мной. Да и семейка, слышал, у него с прибабахом. Почему-то я рад, что не сразился с ним, с тяжелым вздохом заявил оппонент Пхи, наблюдая за тем, как юноша исчезает в темном коридоре. День уже клонился к вечеру. Подходил час финального боя. За звание лучшего я сражался против представителя семьи Гу. Да, того самого, который использовал магию света. В отличие от девушки из семьи Ше, парень не проявлял ко мне такой агрессии. Странно даже, многие считали, что Туен умер по моей вине, а это, вроде как, его брат, и никаких выпадов в мой адрес не последовало. Бой прошел молча. Я уже знал, как именно можно защищаться от магии семьи Гу. Все же эта магия была и у меня. За это время успел изучить все типы, которые смог скопировать. Преимущества и недостатки знал лучше, чем кто-либо. Самое главное в бою с этой семьей – не полагаться на зрение. Раньше я был наемным убийцей, поэтому хорошо развил слух и обоняние, чтобы давать отпор своим врагам. Здесь было примерно так же. Если ты знаешь недостатки какой-то магии, то шансы на успех резко повышаются. Несмотря на то, что у меня была несколько раз возможность воспользоваться картой магии, рисковать я не стал. Одолел юношу своим пламенем. Более того, когда меня объявили победителем, он поднялся на ноги и поклонился, поблагодарив меня за бой с ним. Сказал, что давно хотел проверить свою силу с таким магом, как я, и рад, что ему выпала эта возможность. Без глупых выкриков, без лишних фраз, насколько крута его семья. Даже про месть ничего не сказал. Удивительно. Значит, все-таки адекватные люди в этих семьях имелись. Итак, победителем арены становится Пак Джи Хён, сообщил организатор и ведущий мероприятия. На этом спортивные соревнования между представителями Академии в этом году на осеннем фестивале объявляются закрытыми. В очередной раз Академия Гангхан доказала, что они являются лучшей Академией нашей страны. После этого поднялся гул зрителей. Теперь прошу вас насладиться концертом. Надеюсь, вам понравилось наше мероприятие. Будем ждать вас в следующем году, добавил он, и все потихоньку стали двигаться к выходу. Выйдя вслед за остальными участниками, на меня тут же налетел Гван Сон. «Кто бы сомневался!» — воскликнул он и перекинул мне руку через плечо, что наш капитан станет лучшим. «Ну а то», — с усмешкой добавила Сон Э, которая подошла вместе с Хариной Ацуши. «Поздравляю», — с улыбкой протянул японец. «Кстати, ты же выиграл в матче. Почему ты не участвовал?» — поинтересовался я у него. «А, я отказался», — пожал он плечами. «Знал, что финалистов мне не победить. Так что, не было смысла даже пытаться. Вот зря ты так», — рыкнул на него Гван Сон и посерьезнел. «Нельзя сдаваться, не попытавшись. Что за глупости?» — стал возмущаться он. «Ты ведь уже показал, насколько крут, значит. Мне главное», — перебил его Ацуши, «что мой суп понравился некоторым знатным семьям, которые занимаются ресторанным бизнесом в Корее. Они попросили у меня контакты семьи. Говорят, что хотели бы обсудить с нами дела. Поэтому...» Он посмотрел на меня и поклонился. «Спасибо, что выручил». «Не стоит», — мотнул я головой. «Нет, нет, если бы не ты», то он резко замолчал, поджав губы и сглотнув. Видимо, представил, что было бы, если бы он приготовил ту жижу, которая у него получалась изначально, но решил промолчать. А вот Сонна и Харин усмехнулись, понимая этот намек. «Ну да», — ехидно ухмыльнулась Дунг. «Вести переговоры с больными животами — такое себе». «Сонэ», хмуро посмотрел на нее Гван Сон, «прекрати, все мы ошибаемся, ты тоже не исключение», на эти слова девушка лишь хмыкнула. «Ладно, пойдем, посмотрим, как Лан и Суин будут выступать, у них же сейчас номер на одной из сцен, вы идите, я позже к вам присоединюсь», произнес я. «А ты куда?» — удивленно посмотрел на меня Цхай. «Мне нужно найти Саджуна, куратора». «Зачем? Есть одно дело, я его, кстати, сегодня не видела», — задумчиво произнесла Харин. «Но, возможно, просто не заметила. сегодня много народа. Так, закрытие же, пожала плечами Соне. Ладно, мы тогда займем места, махнул мне Цхай. Удачи в поисках. Я кивнул своим товарищам и направился в сторону парка, где находились торговые лавочки. Обычно куратор был именно там. К тому же он не очень любил всякие концерты и редко подходил к сцене. Отойдя чуть подальше, чтобы воспользоваться свойствами системы для нахождения куратора, я оказался в безлюдном месте. Внезапно меня одолело нехорошее предчувствие. То же самое, которое я ощущал, когда был в башне с мертвецами. Холод пробежался по коже. Неприятное ощущение охватывало тело. Резко развернувшись, я на секунду остолбенел. Передо мной стоял мертвец, такой же, как и на тех этажах, только в этот раз это был обычный скелет, без меча или древних одежд. Опять, слетело у меня с уст, откуда они здесь? Однако размышлять на эту тему времени не было. Покрыв свое тело маной, я приготовился к атаке. Глава 20. Только я уже готов был выпустить залп огня в сторону мертвеца, как тут же меня остановил знакомый голос. «Можешь не стараться», насмешливо произнес он за моей спиной. «Он тебя не тронет». Я обернулся и удивленно посмотрел на стоящего позади паренька. Это был тот самый юноша с арены, который отказался от боя. Хы-хи. Еще на состязании он показался мне странным типом. Сейчас сомнения насчет того, что с ним явно что-то не так, рассеялись до конца. «Пока я не прикажу, конечно», — с улыбкой добавил он. «Хочешь сказать, рассеяв свою магию?» Я снова посмотрел на мертвеца. «Это ты им управляешь?» «Именно». Мой взгляд снова переметнулся в сторону Тхи. Рядом с ним открылось окошко системы. Он не врал. Его магия, действительно, совмещала в себе целительную магию и магию крови, что давало ему новую способность – управление мертвыми. А вот это уже было на руку мне. Такую магию редко где можно было встретить. Совмещение двух отклонений от единственного источника считалось редкостью. А значит, мне нужно было обрести эту способность. В какой-то момент у меня начало складываться впечатление, что я стал коллекционером. Причем настолько фанатичный, что не мог отказаться от шанса приобрести редкую магию. А ты не особо удивился, я смотрю, снова усмехнулся юноша и щелкнул двумя пальцами. Мертвец, что был передо мной, тут же превратился в пыль. Значит, ты, правда, встречался с мертвецами? Я смотрю, тебя это сильно интересует, недоверчиво покосился в его сторону. Не стоит воспринимать меня, как своего врага, не убирал улыбки с лица Хэ. Мне просто любопытно, хотя в мире магов, действительно, нельзя никому доверять, особенно если ты из знатной семьи. Ты только за этим решил проследить за мной? Проследить? Нет, считай, это случайность. Правда думаешь, что я поверю в то, что странный незнакомец, который первым заговорил со мной на турнире, потом случайно встретился в безлюдном месте? Прости, но в такие совпадения я не верю. Он молча посмотрел на меня. Юноша слегка нахмурился, но после снова усмехнулся. Удивлен. У тебя хорошая интуиция, логика и предчувствие. К тому же ты весьма силен. Что если я скажу, что ты меня заинтересовал? Поверишь, в это верится, конечно, больше. Но почему-то я чувствую подвох. Юноша приблизился ко мне и потянулся в задний карман своего плаща. Достав оттуда визитку, протянул ее мне. На белой ламинированной карточке было лишь его имя и номер телефона. Больше ничего. Если захочешь пообщаться о мертвецах или нужна будет помощь, пояснил он, позвони. Принял визитку. Едва заметно дотронулся до его большого пальца, пока брал контакты. Так, я смог своровать его способность. Хорошо, демонстративно посмотрел на визитку. Но думаю, мне не пригодится. Правда? Удивленно вскинул он бровь. А моя интуиция говорит о том, что мы совсем скоро увидимся. Давай посмотрим, у кого она лучше. После этого странного пари он пошел обратно в сторону торговых лавок. Я посмотрел ему в спину. Все-таки этот парень, правда, весьма странный тип. Мало того, что мы вообще не знакомы, он общался со мной так, словно меня 100 лет знал. Еще и эта визитка, этот странный разговор. Может, те ребята были правы. Он, действительно, с прибабахом. После того, как Тхи ушел, я решил все же найти Саджуна. Как оказалось, куратора не было на фестивале. Он находился в академии, в своей лаборатории. Тратить время на дорогу, чтобы поговорить с ним, я не стал. Поэтому направился обратно в сторону концертной площадки, где выступали Лан и Суин. Как оказалось, я пришел вовремя. Суин выступала под бурные аплодисменты со своей последней песней. Ланжи стоял у звукового оборудования, регулируя музыку. Судя по восхищенным крикам и взглядам, направленным на ребят, все были в восторге. Ребята смогли пробудить интерес к себе у толпы. И это несмотря на то, что они не были знамениты. Более того, в данный момент проходили еще несколько выступлений, но самое большое скопление было именно здесь. «Кажется, это успех», — с улыбкой подметил Гван Сон. «Еще бы», — ухмыльнулась Сонэ. «Они же так готовились. Кстати, вы вроде хотели отпраздновать окончание», — поинтересовался Ацуши, на что получил одобрительный кивок от Цхэ. «Да, мы собираемся после выступления в кафе», — он глянул на меня. «Надеюсь, у тебя нет снова планов, а то ты у нас тут единственный постоянно занят». «Если честно, я и сейчас был занят раздумьями, не только о кураторе и секретных комнатах, но и о том парне Пхи. Никак не выходили его слова из моей головы. Однако расслабиться один день мне явно не помешает». «Да, я к вам присоединюсь», — кивнул одобрительно. «Ну, наконец-то», — подхватила меня под руку Сонэ. «Неужели с нами будет праздновать самый лучший студент Академии? Еще и наш капитан», — добавил Гван Сон. «Не забывай, после выступления мы пришли в кафе. Огромный стол, как оказалось, уже был заказан заранее. Столешница ломилась от изобилия мясных блюд, как обычно, с кучей овощей и алкогольными напитками. Кстати, мы были не единственными, кто пришел сюда отпраздновать окончание фестиваля. Я увидел много знакомых лиц, в том числе и своего младшего брата, который сидел в компании своих сокурсников. «Выпьем», — поднял стакан с пивом Гван Сон, «за удачное завершение этого прекрасного праздника. А это не твой братец?» Джи Хён удивленно посмотрела на Чимина Суин. Тот же заметил ее взгляд и смущенно увел его в сторону. «Да, он», — сделав глоток, — пожал я плечами. «Не рановато ли ему пить? Он и не пьет», — подхватил Гван Сон, внимательно изучая стол Чимина и его друзей. «У них там безалкогольное все вроде. А вот наша отличница», — он перевел взгляд на Мион, которая тоже оказалась в этом заведении, — «кажется, уже готовенькая». Я обернулся в сторону компании девушек. Покрасневшее лицо одной из них уже лежало на столе, глаза сбивались в кучу. По круглым очкам я сразу понял, что Цхай не ошибся. «Это, действительно, была наша ботанша. Ну и, ладно», — пожала плечами Суин. «Сегодня всем можно немного отдохнуть. Правда, Джи Хён?» — посмотрела она на меня пристально. «Тебе понравилось наше выступление?» «Да», — кивнул я в ответ. «Вы молодцы. Ну, в основном все сделала Суин. Так что, сегодня она была звездой», — с улыбкой заметил Лан. «Ну а то», — не скрывая своего превосходства, — произнесла девушка и демонстративно поправила волосы. «Я же должна соответствовать своему парню», — девушка покосилась на меня. «А», — воскликнул Гван Сон, — «так слухи не врали, вы, правда, встречаетесь?» «Нет», — ответил я. «Да», — синхронно подхватила Суин. Сонэ вместе с Харин ехидно усмехнулись. «Джи Хён вообще не меняется», — хихикнула подвыпившая Харин. «Ладно, давайте лучше обсудим Ацуши», — хлопнул по спине японца Гван Сон. «Он у нас еще больше отличился. Еще одна звезда. Я пытался что-то сказать о Гацума, но так сильно засмущался, что слова будто затерялись где-то в горле. «Да не скромничай», — усмехался он над пареньком. «Все же не часто во время фестиваля студенты заводят знакомства для расширения бизнеса своей семьи, благодаря родовым навыкам. Но, будем честными, это заслуга Джи Хёна», — хмыкнула Сонэ. «Наводку может дать любой», — вклинился я в разговор. «А вот сделать все остальное — главная задача. Так что, считайте, что все сделала Цуши. Я тут ни при чем». «Еще и скромный», — протянула Суин и снова начала прижиматься ко мне. «Я уже привык к ее поведению, потому отталкивать не стал. Только вот, это не понравилось кое-кому другому, кого мы не заметили прямо за нашими спинами». «Слышь, руки от него убрала», — послышался грубый и злобный девичий голос. «Как оказалось, за нами уже стояла Мион». «Ну, как стояла?» — пыталась удержаться на ногах с красным лицом. «Пойдем, Мион», — уговаривала ее подруга, помогая ей стоять ровно и не грохнуться на пол. «Хватит, нет», — возмутилась отличница. «Какого черта она трогает моего Джи Хёна?» «Моего? Еще одна, что ли? Он будет». Она не успела договорить, как внезапно прикрыла рот рукой. Было видно, что ей очень плохо и срочно нужен свежий воздух. Однако со своей подругой она никак не хотела выйти из помещения. «Мион, тебе помочь?» — подскочил с места Цхай, подойдя к девушке. «Отойди», — попыталась оттолкнуть она его от себя. «Я самост-самост, короче, сама я все, и вообще», — возмутилась Мион. «Кроме Джихёна, меня никто не смеет трогать. Ей совсем плохенько», — шепнула Суин мне. «Может, магию Харин применить?» Однако, посмотрев на нашу болезненную девушку, мы поняли, что это не вариант. Та уже тоже была готовая и посапывала, уложив голову на стол. «Пойдем», — поднявшись с места, подхватил я Мион. «Тебе нужно проветриться». Сначала она, обалдевши, посмотрела на меня, хлопая глазами, а после широко улыбнулась и прильнула к моему плечу. «Я же сказала», — глянула она на подругу, — «он будет моим». Ее подруга же сузила глаза с таким выражением лица, словно говорила: «Да, да, лишь бы ты уже послушалась». Мы втроем вышли на улицу. За кафе находился парк. К счастью, сейчас было прохладно, поэтому Мион быстро стала приходить в себя. На всякий случай мы с подругой Батанши усадили ее на скамейку. «Спасибо», — обратилась ко мне девушка. «Извини, что отвлекли». «Ничего», — мотнул я головой. «Все нормально. И прости, Мион», — кивнула она в сторону скамейки, где Мион пыталась прийти в себя. «Она просто не так часто пьет, вот и...» «Я понимаю». Внезапно мы услышали резкий визг тормозов. Дорогая иномарка с тонированными стеклами остановилась прямо напротив какой-то девушки. Незнакомка тряслась от холода, но будто специально ждала эту машину. «О!» — вытянулось от удивления лицо девушки. «Это же Хёна, ты ее знаешь?» — поинтересовался я. «Да, она учится с нами в параллельном классе», — пояснила она. «Неудивительно, что ты о ней не слышал. Она серая мышка в академии, над ней все издеваются». Последние слова она произнесла с тяжелым вздохом. «Но она даже отпор дать не может. Хёна, почему? У нее слабая магия. Если бы не влияние семьи, ее бы не взяли в Гантхан. Шансов у нее меньше, даже чем у Ацуши. К тому же она не очень красивая, что и становится главной причиной для усмешек других. И снова красота. Помешательство на ней корейцев начинало очень сильно раздражать. Неожиданно из машины вышла девушка в коротком платье. Белоснежные волосы, длинные ноги, короткая шутка и самое главное, лицо, по которому можно было сразу сказать про множественные пластические процедуры. «А это же Инджи», присмотревшись повнимательнее, узнал я ее. «Угу», кивнула девушка. «Знакомы, хотя она довольно популярная личность, не то слово. На самом деле, познакомились мы не в академии, а за ее пределами. В то время, когда я ходил на различные интервью после всеобщей арены, то встречался с разными личностями, в том числе и с этой девушкой. Она была популярным блогером, которая смогла раскрутиться настолько, что вела собственное шоу на телевидении. Если честно, она немного подбешивала, строила милую гримасу при виде меня. Когда узнала обо мне побольше, то постоянно пыталась заговорить со мной в академии, все время привлекала к себе внимание. Только такое обращение было лишь ко мне. От других же слышал, что она довольно высокомерная личность. Правда, мне она этого никогда не показывала. Скрывалась, видимо, как только могла. Даже на свидание набивалась. И не только вживую. У меня половина почты была заброшена ее сообщениями, которые я игнорировал. Ну а Джиу из ревности просто удаляла. Говорила, что такая девушка нам в семье точно не нужна. Она ее тоже хорошо знала, потому и была зла, когда видела от нее послание. «Инджи, что-то у меня ноги болят», — произнесла Инджи, выходя из машины на высоких каблуках. «Да, да», тут же замешкалась Хёна. «Сейчас», девушка достала из пакета тапочки и тут же поставила перед Инджи. «Что происходит?» Не понимал я, обратившись к подруге Мион. «Вот сучка», рыкнула в сторону Инджи девушка и скрестила руки на груди. «Дело в том, что эта мразь сказала, что будет дружить с Хёна, если та будет делать то, что она ей скажет. Ведь так поступают настоящие подруги», скривила она лицо, изобразив Инджи, а после сплюнула в сторону. «Бесит. И почему вы не сказали ей, что это неправильно?» Не понимал я. Мы пытались поговорить с ней, но она и слушать не хотела. Говорила, что у нее наконец-то появилась подруга, а та на ней ездит, как на лошади. То сумочку ее носит, то вот теперь это, кивнула она на тапочки. «Мразь». Но дальше было интереснее. Инджи демонстративно сняла одну туфлю и надела тапочек, а вот вторую отбросила в сторону. Да так, что та долетела почти до нашей лавочки. «Ой», наигранно спохватилась Инджи и посмотрела на Хёна. «Подбери». «Да, конечно», вздохнула девушка и направилась в нашу сторону. «Вот же сука!» – воскликнула девушка рядом со мной. «Ну, сейчас я ей». Она только сделала шаг в сторону, как я тут же остановил ее рукой. «Постой, Смеен!» – попросил я ее. «Ты ей сейчас больше нужна». Та удивленно посмотрела на меня, но молча кивнула. Я же двинулся в сторону туфли, подойдя к ней быстрее, чем Хёна, подобрал ее с земли. Девушка удивленно подняла на меня взгляд и непонимающе хлопала глазами. Она уже было потянулась к ней, но тут же отдернул руку, не дав ей ее забрать. «Ой, Джи Хён, это же ты?» – послышался голос Инджи. «Я тебя и не заметила». Девушка подбежала ко мне, оттолкнув в сторону Хёна. «Слышала, что ты выиграл в спортивном соревновании магов на фестивале. Ты такой молодец!» Ее голос стал нежнее. Она с улыбкой смотрела на меня и сложила руки вместе. «Может, поужинаем вместе? Или куда-нибудь сходим?» В последнее время я начала изучать глиняное дело. Говорят, что это сильно сближает. «Не хочешь со мной как-нибудь сходить? Поделки из глины?» – уточнил я. «Угу!» – тут же обрадовалась она. «У меня уже начало получаться. Хочешь, научу?» «То есть руками ты работаешь хорошо?» На этом вопросе она слегка засмущалась и чуть увела взгляд в сторону. «Ну да», – стеснительно произнесла она, – «умею». «Вот и отлично». Я демонстративно показал ее туфлю и бросил ее за спину, да так, что та улетела на ветку одного из деревьев. «Тогда поработай», – кивнул я в сторону дерева. Ее лицо резко изменилось. Она надула губы. «Ну а, чтобы снова не просила сделать это Хёна», я взял девушку за руку и повел в сторону скамейки. Инджи от злости топнула ногой, лицо покраснело, девушка начала кусать губы. Однако делать было нечего, и она направилась в сторону дерева, спасать свою обувь. Когда я подошел к скамейке, подруга Мион едва удерживалась от смеха, наблюдая за Инджи. А вот Хёна сжалась так, словно сделала что-то плохое. Девушка стыдливо опустила взгляд и сцепила руки вместе перед собой, перебирая пальцами. «Спасибо», едва слышно произнесла она. «Если ты продолжишь дальше присмыкаться перед другими», произнес я, «то не выживешь в этом мире». «Он прав», кивнула на мои слова подруга Мион. «Я давно тебе об этом говорила, но просто». Уже было начало оправдываться Хёна, как ее тут же перебил торопливый голос Лана. «Джи Хён, юноша подбежал к нам и пытался отдышаться. Наконец-то, нашел. Вы чего так долго? Пытаемся привести в чувство», кивнул я в сторону Мион, которая уже, кажется, начала засыпать. «А там что?» – удивленно вскинул он бровь, когда увидел, как Инджи пытается достать туфлю. «А это?» – обернулся я назад. «Ветер, видимо, сильный. А ты Хёна же, верно?» Взгляд Лана упал на смущенную девушку. Та молча кивнула. «Знакомы?» – удивился я. «Она помогала нам настраивать оборудование», – Юн поклонился. «Большое спасибо. Кстати, нет, я рада, что помогла», начала она отмахиваться. «Ладно, на самом деле, я по делу», Лан снова посмотрел на меня и подошел ближе. Он говорил так, чтобы, кроме меня, никто не слышал эту информацию. «Нам нужно ехать, нас ждет господин Дыкпон, глава 21, думаю, это может подождать», ответил я Лану. «Все же, можно, немного отдохнуть». «Он сказал, что хочет встретиться сегодня», пояснил друг. «О чем вы там шепчитесь?» – поинтересовалась подруга Мион. «Да, так, нам нужно идти», – я поклонился девушкам. «Надеюсь, вы без нас справитесь?» «Да, конечно», – пожала плечами девушка. «Значит, слухи не врали. Ты, действительно, постоянно занят», – насмешливо подметила она. «Ну, что есть, то есть». «Джи Хё-Йо-Йон», – сквозь закрытые глаза протянула Мион. «Ладно, идите уже», – поторопила нас подруга, глядя на девушку, которая сладко улыбалась на лавочке. «А то еще услышите то, что вам не надо». «А что мы услышим?» «Не понял Лан». «Пойдем, нас ждут». После этого мы с другом направились в сторону дороги. Юн вызвал машину, и мы поехали к господину Ву. На самом деле, сегодня мне, правда, очень хотелось немного выдохнуть. Последние дни были похожи на гонку, и мне необходим был перерыв. Однако я понимал чувства Дыкпана. Все же прошло столько лет, а он все еще не забыл про тот случай с семьей. Да и как такое вообще возможно забыть? Я понимаю его. У самого та же самая травма. Только в моем случае теми, кто погубил мою семью, были люди, а вовсе не монстры. Доехали мы до дома господина Ву довольно быстро. Юн взял на себя ответственность позвонить ребятам и сказать, что у нас дела, поэтому не стоит нас ждать. Никто особо не расстроился, кроме Суин, конечно. Но и та не сильно бушевала по этому поводу, так как уже успела хорошенько напиться. «Не повезло тебе с девушкой», — с усмешкой подметил Лан, когда повесил трубку после разговора с Гван Соном. «Я уже 100 раз говорил, что она не моя девушка», — скривил я губы. «Но ты ведь понимаешь, что она из семьи Ан», — глянул он на меня искоса. «О таких родственных связях многие мечтают, да и соединиться со столь влиятельной семьей. Разве это плохо? С какой-то стороны ты прав», — пожал я плечами. «Но обрекать девушку на брак с тем, кому она безразлична, — издевательство. Почему-то мне кажется, что у тебя есть кандидатура получше», — зацепился за тему Лан. «Или я не прав? Почему тебя вообще это так волнует?» «Значит, прав», — подловил он. «Просто интересуюсь. Тебе уже 19. Скоро и твои родители об этом заговорят. Что-то я в этом сильно сомневался. Уж с этим я как-нибудь сам разберусь. К тому же», — протянул он задумчиво, — «после того, как ты выступил на всеобщей арене и дал о себе знать, да теперь еще и стал лучшим студентом лучшей академии, многие семьи захотят такого родственника забрать себе. Чем выше семья и лучше наследник, тем он слаще для глав других семей. Поэтому многие часто меняют жен, а у некоторых, и того, штуки 3. Разве многоженство разрешено в стране? Официально запрещено. Но это не останавливает глав некоторых семей иметь себе множество любовниц для того, чтобы укрепиться в ячейке аристократов. К тому же, чем больше одаренных наследников одной крови с главой семьи, тем лучше для них. Не думал, что такое есть. Конечно, есть. А ты думаешь, что все жены умирают? Такое, конечно, тоже есть, но... А разве быть бастардом в такой семье, хорошо? Продолжал удивляться я. Здесь это не так важно. Даже если ты сын любовницы, у тебя есть все права на то, чтобы стать законным наследником. Правда, он вздохнул. Смотря кто эта любовница. Ты тоже был рожден вне брака? Почему-то подумалось мне, когда я увидел грустный взор Лана. Я, удивленно посмотрел он на меня. Нет, усмехнулся он. У нас не то положение, чтобы отцу предлагали наследниц, да и он старых взглядов, так что, нет. И почему эта тема тебя так задела? Он промолчал, явно что-то скрывал и не хотел говорить об этом. Как-то задумчиво увел взгляд в сторону, но после встрепенулся и улыбнулся. Кажется, мы приехали. И мы, правда, подъехали к дому господина Ву. Удобно перевел тему. Повезло. Однако заново открывать я ее не стал. Не люблю давить на людей. Если это важно, и он посчитает нужным открыть это, то сам все расскажет. А пока, мы вышли из машины и зашли в дом. Рад вас видеть. Лицо Дыкпана озаряла улыбка. Удивительно, но в этот раз он уже не был похож на сварливого и вредного старика. Наоборот, какой-то радостный, живой, совсем другой человек. Видимо, выполненное мной задание все же смогло помочь ему. Присаживайтесь. Мы поклонились господину Ву, который указал на свободные места за гостевым столом. После чего приняли его предложение и сели друг напротив друга. «Хотел поблагодарить тебя, Джи Хён», — начал господин Ву. «Ты отлично справился с заданием. Если честно, я уже и не верил в то, что когда-нибудь снова увижу своего сына. Но чудо все же случилось. Значит, вы проверили?» — уточнил я. «Это, действительно, он?» «Да», — кивнул Дыкпон. «Экспертиза показала, что это, действительно, мой младший сын. Но я хотел у тебя кое-что спросить». Господин Ву внезапно помрачнел. «Ты не заметил ничего странного, когда нашел тело? Что именно вы имеете в виду?» «Понимаешь», он отклонился на спинку своего кресла и сцепил руки вместе на животе. «Медицинские технологии нашей страны позволяют воссоздать то, что произошло с человеком, даже несмотря на то, что прошло так много времени. Если верить экспертам, то мой сын умер насильственной смертью, но не от лап монстров, а от человеческого оружия. А ваша жена и второй сын, там тоже было подозрение на это, но все же признали, что это были монстры из башни. И это было тогда. В случае с младшим никаких сомнений нет. Все четко. Ну, даже если так, то многие твари могут пользоваться орудием людей. Так что, вполне вероятно, что это они. Согласен, кивнул Дыкпон. И все же, я хотел бы знать наверняка. А от нас вы чего хотите? Вклинился в разговор Лан, уже понимая, что старик снова пытается подкинуть задание. «Я бы хотел, чтобы Джи Хён, он указал на меня пальцем, проверил эту теорию. Я понимаю, это сложно, а может и невозможно вовсе. Но раз он так хорошо и быстро справился с этим делом, то и другое я хочу поручить именно ему. Ну а если это все же монстры?» Поинтересовался я, не сбрасывая этот вариант со счетов. «Да, возможно. Но понимаешь, в чем проблема? Как-то все очень подозрительно. Что именно? Я прекрасно помню те дни. Я могу забыть то, что ел на завтрак, но планы семьи в те дни никогда не забуду. Предался он воспоминаниям. Моя жена и сыновья собирались направиться в Шпиль, а потому в ту башню они направились не просто так. Дайте угадаю, сразу понял я. Вы говорите о ключах, смотрю, ты и это знаешь, усмехнулся он. Неудивительно. Да, именно о них. И как ты понимаешь, о них могла знать не только моя семья, но и другие члены знатных семей. У вас есть подозрения, кто это мог быть? Есть несколько, но он снова ухмыльнулся. Ты же понимаешь, что чем выше статус, тем больше у тебя наблюдателей и врагов. Так что, список может быть гораздо шире, чем я тебе назову. Я понимаю вас, это не срочное дело. Я знаю, что у тебя много своих дел, сразу начал успокаивать он меня, хотя это было лишним. Просто если будет свободное время, то буду рад, если ты возьмешься за это дело. Конечно, в долгу не останусь. Хорошо, кивнул я, постараюсь помочь вам. Вот потому ты мне и нравишься, засмеялся он. Какой бы сложности ни было дело, у тебя в глазах уверенность. А что насчет аренды? Поинтересовался аккуратно Лан. Вы ведь не забыли? Нет, конечно, сурово посмотрел он на моего друга. Считаешь, что у меня проблемы с памятью? Прошу прощения, воскликнул Юн, быстро подскочив с места и поклонившись старику. Тот выдержал паузу, продолжая серьезно смотреть на юношу, а после пустил смешок. Да успокойся ты, махнул он. «Садись, все нормально, вы молодые все такие наивные», после чего покосился в мою сторону. «Хотя не прав, не все. В общем, по поводу аренды можешь не переживать», хлопнул он ладонью по столу. «Здание полностью твое». «Благодарю», коротко поклонился я. «Это я должен тебя благодарить», заметил он. «В общем, если будет нужна помощь или какие-то новости будут, то всегда рад вашему звонку». «Хорошо, мы вместе с Ланом поднялись с места и поклонились. Я обязательно свяжусь с вами, всего доброго. Надеюсь, что скоро ты станешь легендой». Не знаю, к чему была эта последняя фраза, но он меня слегка удивил. Уточнять я не стал, а старик не продолжил. Мы с Ланом вышли из кабинета. Юн, как обычно, был недоволен. «Лучше бы не приезжали», буркнул он. «Ну, почему же?» Пожал плечами в ответ. «По-моему, все прошло хорошо». Он сказал, что это срочно, нагнетал Лан, скрестив руки на груди. «А на деле лишь дал тебе очередное задание. Отец был прав, он очень вредный. Не понимаю его. Надеюсь, я положил ладонь на плечо друга, тебе и не придется этого делать». Юн удивленно посмотрел на меня. «Ладно, поехали домой. Уже поздно. Кстати», протянул задумчиво друг, «а про какие ключи вы говорили? Позже расскажу. Это очень долгая история. Опять секреты? Нет, просто я немного устал. А в следующий раз мы обязательно поговорим на эту тему. Правда, я и сам толком до конца не знал информации про ключи от шпиля. Или от чего они там вообще. Единственные сведения, которые удалось собрать, это из дневника, что я нашел в лаборатории. Саджун же, думаю, знал гораздо больше. Потому мне и нужна была его помощь. Когда я приехал домой, то увидел у квартиры красноволосую девушку в короткой юбке. Сначала я и не понял, кто это, но подойдя ближе узнал в ней Ина. Даже удивился ее новому образу. Ина с красными волосами. Девушка явно пыталась дозвониться в квартиру, но никто не открывал. Могу предположить, подойдя к ней сзади и наклонившись к уху, прошептал я, что дома никого нет. Ина слегка вздрогнула, но не подала виду. Наоборот, она сдержалась и, ухмыльнувшись, покосилась в мою сторону. «Ну и отлично», — подыграла она. «Просто решила точно проверить. Значит, можно спокойно грабить. Слышал, у них собака. Очень злая», — пожал я плечами. «Так что, советую подумать». «Собака?» — удивленно обернулась она в мою сторону. «Тот, черный щенок, что ли? И что он сделает? Описает меня?» «Ну», — она посмотрела на свои туфли. «Это, действительно, страшно. Они же совсем новые». «Ладно, тут в чем-то она была права. Черт хоть и был монстром, но в последнее время под влиянием Джиу стал похож на ленивого и добродушного щенка, который только и делает, что дрыхнет целыми днями. И самое странное, вообще не растет. И если я могу дать этому объяснение, то сестра просто этого не замечает». «Ладно, выиграла», — пожал я плечами. «Приступай», — я демонстративно достал ключи из кармана и показал ей. «Отлично», — схватила она ключи. «Но придется взять тебя в долю, Она наигранно скривила губы. «Не везет тебе сегодня, я смотрю». Девушка лишь хитро прищурилась и открыла дверь. Когда мы вошли в квартиру, нас тут же встретил черт. Животное едва передвигалось, лениво махало хвостом и зевало. «Из твоей сестры», глядя на щенка, произнесла Инна, «получше охранник будет». «Ну, она сегодня сказала, что переночует у подруги, так что», спокойно ответил я, «придется обороняться от грабителей самому». «Ладно», я пригласил ее рукой пройти в комнату, после чего закрыл дверь. «Рассказывай, что нового. И кстати, что у тебя с волосами? А тебе не нравится?» Удивленно глянула она на прядь красных волос. «Ну вот, а я для тебя старалась». Я скривился, на что и нахихикнула. «Шучу, конечно», присев в кресло, произнесла она. «Для задания нужно было. А по поводу новостей», девушка достала из кармана своей короткой кожаной куртки флешку. «Здесь есть некоторая информация по пропавшим блогерам. Босс попросил тебя поподробнее изучить блогера под именем Феникс». «Феникс», приняв флешку, удивленно посмотрел я на нее. «Да, его родственники за это немало заплатили, так что требуют хоть какую-то информацию». «Хорошо, проверю его. Это все?» «Ну», она осмотрелась по сторонам. «Мне надо что-нибудь стащить, не уходить же совсем с пустыми руками». «Ну и», она поднялась с кресла и, подойдя ко мне, наклонилась так, что я мог спокойно разглядеть ее ярко-красный кружевной лифчик. «Мне же нужно отдать свою долю». После этой фразы Инна потянулась ко мне и страстно поцеловала. На следующее утро я пересекся с Джиу у входа в квартиру, когда провожал Инна. «М», протянула непонимающая сестра, провожая девушку взглядом до самого лифта. «Это что?» – выпучила на меня глаза Джиу. «Ну, насколько я разбираюсь в гендерах, девушка», – спокойно произнес я. «Не смешно», – рыкнула сестра и со злостью захлопнула дверь. «Что она тут делала?» «Принесла информацию по пропавшим блогерам. И ты как раз вовремя». «Да, я вовремя», – скрестила она недовольно руки на груди. «Только меня не было ночь, ты уже баб водить стал, Джиу? Ты, вообще-то, живешь со мной, а не я с тобой», напомнил я ей. «Это раз. Во-вторых, не стоит лезть в мои дела. Ты уже не присматриваешь за мной, как раньше. Не забыла? Мы уже давно поменялись ролями». На эти слова Джиу сильнее нахмурилась, но сказать ей было нечего. «Так, ты поможешь мне или нет?» Пусть и недовольная, но сестра все же прошла вместе со мной, напоследок буркнув себе под нос. «Вот же, шлюха!» Я сделал вид, что не услышал ее. Все же сестра часто действовала на эмоциях, которые с трудом могла подавить. «Ты знаешь блогера по имени Феникс?» — поинтересовался я, когда девушка села за компьютер. «Феникс», — задумчиво повторила она. «Да, он начинающий певец, делает перепевки известных песен, очень популярен. Кстати, у него сейчас стрим, кажется, должен начаться». «Стрим?» Чтобы не говорить лишних слов, сестра быстро зашла на страницу этого парня. Как оказалось, у него действительно сегодня была прямая трансляция, которая шла прямо сейчас. В чате ему задавали множество вопросов, на которые он отвечал с улыбкой. «Странно», – недоумевал я, – «он же в списке пропавших, а по виду и не скажешь», – тоже не понимала сестра. «Выглядит вполне обычно», – пожал плечами, продолжая наблюдать за блогером. «Погоди-ка», – внезапно округлила глаза Джиу. «А это что за черт?» «Глава 22. Что там?» Попытался разглядеть я то, что увидела Джиу. «Присмотрись», – тыкнула пальцем в монитор сестра. Но с виду ничего необычного не было. Парень с улыбкой на лице рассказывал о своих планах на будущее. Отвечал на вопросы фанатов. Даже свободно жестикулировал. Однако в какой-то момент я заметил, что он показывает один и тот же жест. Причем это было настолько незаметно, что можно было просто упустить из виду. Парень прижимал большой палец к ладони и сжимал оставшиеся 4 в ладонь. Я уже видел такое. Как-то попал на видео, где показывали, как правильно подавать сигнал в сети о насилии. Некий международный жест помощи. Феникс сделал это незаметно. Если бы не внимательность Джиу, его можно было бы и не разглядеть. «И что нам делать?» — поинтересовалась у меня сестра. «Нужно перепроверить документы», — пробормотал я себе под нос и вышел из комнаты. «Братик, тебе помочь?» — выкрикнула вслед сестра. Но я ничего не ответил ей. Просто быстро направился в свою комнату, чтобы перепроверить все данные с флешки. Внимательно прочитав документы несколько раз, я заметил одну особенность. Случай с Фениксом был похож на остальные случаи с известными блогерами. Многое совпадало со сведениями, которыми я уже обладал. Более того, как и в других случаях, В документах фигурировало агентство Руби и еще парочка, которые связывались с сестрой, и были очень подозрительными со слов Джиу. Забавная ситуация, однако на этой информации далеко не уедешь. Да и доказательств особо не было. Внезапно у меня завибрировал телефон. Подняв трубку, я услышал на другом конце бодрый голос господина Бомгю. «Господин Джи Хён», — весело протянул он, — «рад вас слышать». «Да, я тоже», — ответил я на его приветливость. «У вас есть какие-то новости?» «Да, и очень даже хорошие. Мы сильно продвинулись в исследованиях, но нам нужны вы». «А что случилось?» «Не думаю, что это телефонный разговор», — произнес он. «Вы сможете подъехать в лабораторию?» Я посмотрел на календарь. «До академии у меня было время, ведь после фестиваля шли выходные, так что поехать на пару дней в Пусан мне ничего не мешало». «Да, конечно», — подтвердил я. «Завтра буду у вас». «Отлично», — снова обрадовался Бомгю. «Тогда будем вас ждать». После этого телефонного разговора я снова посмотрел на документы и вышел из комнаты. Джиу продолжала смотреть стрим того парня. Теперь девушка была еще внимательнее к видео, чем раньше. «Джиу, у меня есть просьба», — наклонился я к сестре. Девушка, не отрываясь от монитора, кивнула. «Да, конечно», — словно зомбированная, — произнесла она.